Сам Раст Петрович сидел в углу комнаты в кресле и постукивал по подлокотнику незажженной сигарой. Лицо его было бесстрастно, голос обманчиво ленив, но с такими потаенными громовыми перекатами, что Анисий поежился. Обернувшись на вошедшего помощника, шеф спросил: «Ну, что, птичка?» «В клетке», — молодецки отрапортовал Тюльпанов и помахал ключом с двойной бородкой. Дуэнья посмотрела на триумфально поднятую руку агента и скептически покачала головой. «А, господин Евнух», — сказала кривоносая таким звучным раскатистым баритоном, что Анисий вздрогнул. «Плешь вам к лицу». И показала гнусная корга широкий красный язык. «А вам бабский наряд!» — огрызнулся уязвленный Тюльпанов, понемоле дотронувшись до своего голого скальпа. «Браво!» — оценил находчивость ассистента Фондорин. «Вам же, господин Валет, я бы посоветовал не бравировать. Дела ваши плохи, ибо на сей раз попались вы крепко с поличным». Третьего дня, когда на гулянии княжна Чхартишвили появилась в сопровождении дуэньи, Анисий поначалу растерялся. «Вы говорили, шеф, их только двое. Пиковый валет и девица. А тут вон еще старуха какая-то объявилась». «Сами вы старуха, Тюльпанов», — процедил принц, церемонно раскланиваясь с встречной дамой. «Это он наш Момус и есть». «Виртуоз маскировки, ничего не скажешь. Только ноги для женщины великоваты, да и взгляд больно жесткий. Он это, он, голубчик, больше некому». «Берем?» — азартно прошептал Анисий, делая вид, что отряхивает снег с плеча господина. «За что?» «Ну, девица, положим, была на лотерее, и есть свидетели. А этого-то и в лицо никто не знает». «За что его арестовывать? За то, что старухой нарядился? Нет уж, он мне долгожданный, по всей форме должен попасться, на месте преступления с поличным». Честно говоря, Тюльпанов тогда счел, что надворный советник мудрит. Однако, как всегда получилось по-фондорински, попался Тетерев на чучелко и попался по всей форме. Теперь не отопрется». Эраст Петрович черкнул спичкой, раскурил сигару, заговорил сухо, жестко. «Главная ваша ошибка, милостливый государь, состоит в том, что вы позволили себе шутить шутки с теми, кто насмешек не прощает. Поскольку арестованный молчал и только сосредоточенно поправлял съехавший нос, Фондорин счел необходимым уточнить». «Я имею в виду, во-первых, князя Долгорукого, а во-вторых, себя. Еще никто и никогда не позволял себе так нагло глумиться над моей частной жизнью и со столь неприятными для меня последствиями». Шеф страдальчески поморщился. Аниси сочувственно покивал, вспомнив, каково приходилось Эрасту Петровичу до тех пор, пока не появилась возможность переехать с Малой Никитской на Воробьевы горы. «Что ж, провернуто было ловко, не спорю», — продолжил, взяв себя в руки Фондорин. «Вещи графини вы, разумеется, вернете, причем незамедлительно, еще до начала процесса. Это обвинение я с вас снимаю, чтобы не трепать в суде имя Ариадны Аркадьевны». Здесь надворный советник о чем-то задумался, потом кивнул сам себе, словно принимая непростое решение, и обернулся к Анисию. «Тюльпанов, если вас не затруднит, сверьте потом вещи по списку, составленному Ариадной Аркадьевной, и отправьте их в Петербург. Адрес: Фонтанка, собственный дом графа и графини Опраскиных». Анисий только вздохнул, никак более не посмев выразить своих чувств. А Эраст Петрович, видно рассерженный решением, которое сам же и принял, снова обернулся к задержанному.